Глава 17. Прошлое. Кали. Кали среагировала, как только слова Пата дошли до ее сознания. Ее подбросило вверх, а в руке оказался направленный в лоб мелкому мутанту пистолет ПБ. Сейчас никто, ни слуги, ни стража, не успели бы ее остановить, реши она разделаться с мелким засранцем, сначала долго заговаривавшим ей зубы, а когда она расслабилась, раскрывшим карты. Но мутант, на которого она навела оружие, остался спокоен. И более того, он почему-то удовлетворенно улыбался. «Ты мудра, Кали. Ты сумела составить обо мне свое впечатление. Для человечки это редкость. Давай расскажу, какие выводы сделал я из нашей беседы». Голос главы атомитского стаба оставался спокоен. Затянувшись кальяном, Пат продолжил, не дав ошарашенной блондинке вставить хоть слово. «Ты опасаешься некоего коварства с моей стороны потому, что имеешь представление о том, кто такие атомиты». Пистолет, направленный в лоб, атомита категорически не пугал. «И, пожалуй, я на тебя даже не обижаюсь. В целом ты права, но упускаешь один момент». «Какой?» — резко потребовала ответ блондинка, поразившись хрипотцой в своем голосе. Голубые глаза стремительно теряли теплоту. Пата сверлили две ледышки, но он словно не замечал того, что уже стоит одной ногой в могиле. «Мне нет никакой нужды прибегать к ухищрениям, чтобы причинить вред никому неизвестному страннику в моем стабе. Но это непродуктивно. Оставь свои сомнения, расслабься, ешь, отдыхай и послушай, что я скажу». Хозяин вновь вернулся к своему кальяну, всем своим поведением демонстрируя как отсутствие страха, так и относительно миролюбивые намерения. Подумав, Кали вернулась на свое место среди пуховых подушек, не пряча оружия, и сухо сказала, стремительно теряя остатки благодушия. «Из своего опыта скажу, что деловые партнеры могут оказаться ненадежными, разочаровывающе ненадежными». «Поверь мне, разочаровывать тебя не входило в мои планы, только показать свою осведомленность о том, кто ты». Начавшая привыкать к мимике мутанта Кали поняла, что тот улыбнулся. «Можно мне продолжить?» Блондинка кивнула в ответ. «Да, можно». «И ты не будешь по мне целиться?» Кали поставила пистолет на предохранитель и убрала в кобуру. «Не могу ничего обещать. Ты пережила недавнюю войну. Я кое-что слышал о происходящем там. Это показывает тебя достаточно решительной, умелой и везучей для того, чтобы выбраться из заварух, в которые вы попали. Мне известно, что ваш отряд разбили на марше. Это не было случайностью. Вас продали. Считается, что не выжил никто. Но мы-то знаем, что это не совсем так, верно?» Блондинка скупо кивнула. «Предположим». «А что, если еще мы предположим, что два выживших бойца отряда устроили на генерала Шаляпина покушение и достигли успеха, после чего осели, например, в стабе Зимний?» «Тебе бы фантастику писать», — холодно улыбнулась Кали. «Считается, что из джокеров никто не выжил, а генерал Шаляпин не дезертировал, а героически пал от рук муров сундука во время боевых действий». Глава карьерного снова затянулся сладким дымком кальяна, согласно кивнул и прикрыл от удовольствия маленькие глазки. «Отношения атомитов и стронгов сложно назвать дружескими», — сухо заметила блондинка. «Почему ты меня не взял под арест?» «Мы взрослые люди», — ответил серьезно Пат, и после этих его слов Кали невольно улыбнулась. Но он, не заметив, продолжал. «К чему этот юношеский максимализм в общении? За что мне тебя арестовывать? За то, что ты прибила нескольких диких атомитов? Но если бы ты так не поступила, они бы тебя точно съели, так?» «Так», — согласилась Кали. Мутант в ответ развел своими ручонками, кажущимися непропорционально развитыми на фоне небольшого тельца. Интересно, сколько Пату лет, что он так умен и мудр? Его речь демонстрировала богатый опыт переговоров, который можно получить только за очень долгую жизнь. Были в истории атомитов и известные правители, и полководцы, и воины, и бизнесмены, и даже ученые. Ясно, что в силу мутаций, в том числе психологических, таких среди атомитской братьи набиралось не так, чтобы много. Но те, кто пробивался, в людоедском обществе мутантов становились по-настоящему великими. «Знаю, ты не очень-то веришь в честные деловые отношения и дружбу, но именно их я хочу тебе предложить. Если же ты захочешь остаться только в рамках делового партнерства, это тоже приемлемый для меня вариант развития событий». Кальян забулькал, а Пат выпустил небольшую струю ароматного фруктового дыма. «Это прекрасный стаб. Но мне тут тесно. Я давно планирую кое-какие изменения. Для этого мне и нужен соратник и друг, или хотя бы надежный младший компаньон». Вновь под высокие своды зала отправилась струя ароматного дыма. Кали молчала. Мутант тем временем продолжал свою речь. Предложение для нее стало довольно неожиданным, хотя она и была человеком извне, чистый лист, который, возможно, и нужен был главе стаба для реализации своих замыслов. Но Кали все же казалось, что тот был достаточно богатым, чтобы нанять кого-то более подходящего, чем незнакомку. Тень недоверия к хозяину этого места все еще оставалась, но блондинка была вынуждена признать, что сейчас Пат был по большей части искренен. Действительно, если бы он пожелал как-то навредить своей гостье, то этой цели можно было добиться без всяких излишеств. Кали отпила воды и продолжила слушать. «Ты ведь познакомилась уже с Пумбой?» Мордашку мутанта снова исказила гримаса, которую она определила как улыбку. «Таких вот, как он, исполнительных, преданных, но не слишком умных, у меня хоть отбавляй. Нет компаньона, обладающего трезвой головой, готового отступить, когда это в интересах дела, и разумно рисковать, когда это необходимо». «Благодарю за доверие», — вежливо склонила голову Кали. «Полагаю, что наше сотрудничество, несомненно, может принести большую пользу нам обоим. Но чтобы согласиться, мне хотелось бы узнать, что ты мне хочешь поручить». Чуть ранее мысль о том, чтобы быть на побегушках у Атомита, вызвала бы у прошедшей суровую школу Стронга в блондинке лишь омерзение. Да и сейчас она была откровенно не в восторге от замаячивших перспектив. Но за время этой аудиенции ее, возможно, впервые в жизни посетила мысль, что теперь она абсолютно одна и предоставлена самой себе. За ее спиной теперь нет отряда с грозным именем. Нет ушлого и прижимистого смака. За ней нет вообще никого. И как бы не горько было это признавать, но Кали хорошо понимала, что не сможет просто одна преодолеть все вставшие на ее пути проблемы, если не найдет сторонников и материальные средства. Пат обладал богатством и, соответственно, определенной властью, и мог стать хорошим подспорьем для ее начинаний. Он наверняка знал многое и мог легко добыть нужную информацию. К тому же он явно понимал в бизнесе получше, чем она. И, судя по его отношению к вчерашним врагам, не был обременен ни чрезмерной мстительностью, ни кровожадностью, которых можно было бы ожидать от Атомита. Такими связями вообще не стоит разбрасываться. А в ее положении, так тем более нужно искать какую-нибудь фракцию, чтобы к ней присоединиться. В этом случае можно рассчитывать на защиту. Если вдуматься, то в положении Кали отношения с Патом играли блондинки только на руку. «Если хочешь, можешь присоединиться ко мне в бассейне», — внезапно предложил Пат. «Вода теплая, и радиационный фон невысокий». Кали отпила из бокала и ответила. «Давай совместное купание отложим пока на неопределенный срок и перейдем к делу». «Ну, к делу так к делу», — улыбаясь, продолжил Пат. «Слушай». Спустя битый час фигура в противогазе покинула здание администрации стаба карьерной. По пути в мастерские, где уже отремонтировали ее багги, Кали обдумывала все сегодня услышанное.